готов быть вашей собакою. Ну, отвечайте. Готов быть вашей собакой, Игорь Васильевич, ответил Сушков. Подошел к шкафу со стеклянными дверцами и достал оттуда еще одну бутылку водки. Это вы для кого? Спросил Попов, не разжимая рта. Для вас. Почему вы решили, что я намерен пить? Я думал, вам надо успокоить нервы. Это виновным должно нервы успокаивать. А виновный у нас... Кто? Сушков подтупился, чтобы скрыть ненависть во взгляде. Он знал, что Попов заметит эту ненависть. Ее дурак не заметит, а Попов не дурак. Он змея. Он животное. Он чувствует, как баба. Виновный ты у нас. Кто? Не унимался Попов. Я теперь от вас подписной ответственности буду требовать. От меня персонально. Или... Сушков сдался. Попов понял это. Он принял условия игры. Что ж, пусть покажет, как он намерен играть. От офицеров охраны. Мне больно называть виновников, Игорь Васильевич. И тот, и другой зарекомендовали себя до настоящего прискорбного случая с самой хорошей стороны. Объяснение... У них отобрали? Нет еще. Отберите и передайте мне. Копии не оставлять. Дело не заводить. Фельдшер Яковлев должен выдать вам справку, что Микульска была освобождена в его присутствии. Вызван же он был по причине сердечного приступа, дама не смогла пережить радости. Свяжитесь с Соколотком, где живет Микульска. Жила. Как только сведения о ее смерти придут в участок, отправьте туда Павла Робертовича, пусть он поможет начальнику сыскной Ковалику в расследовании обстоятельств ее умерщвления неизвестными преступниками, скорее всего, связанными с эсдеками, которые решили, что несчастная во всем призналась нам во время допроса. Когда Сушков вышел, Попов сразу же открыл бутылку, налил в стакан, выпил до дна и тут же налил еще. Рано утром вызвал Турчининова. Сушкову фамилию Дзержинского нельзя было отдать. Мог выйти по этой цепочке на правду, на то, как выкрали Казимежа Грушовского, как его, Попова, взяли в ложе кабаре на документах. И сказал кратко: «Андрей Егорович, вы против Дзержинского работали. Побег ему делали, если не ошибаюсь, накануне высочайшего манифеста. Так вот, озаботьтесь тем, чтобы он был немедленно заарестован. Любыми средствами. Перекройте границу так, чтобы мышь не проскочила. Он не должен попасть на съезд русских». «Почему вы решили выделить одного Дзержинского из всей партии?» «Потому что он и есть партия. А во всяком случае, организационное ее начало. И вот еще что.